Визы Парвусу на въезд в Россию Ленин не дал и дал ему знать, что если Парвус приедет без визы, его немедленно вышлют обратно. Он продолжал привозить русских социалистов-эмигрантов до конца лета 1917 года, как пишет советский историк М.Н. Покровский, цитируя данные британской разведки. К этому времени у него началась мегаломания, которой он всегда был близок. Он хотел издавать 200 ежедневных газет сразу. В России, Китае, Афганистане, Японии. Смета была 200 миллионов. Обнаружились какие-то скандалы, от которых пострадала репутация поддерживавших его дольше других Шейдемана и Эберта. Все богатея, он видел, что репутация его пошатнулась всерьез. Его мечта о победе Германии была разрушена в сентябре 1918 года, когда началось наступление союзников во Франции. Он стремительно выехал в Швейцарию, купил замок под Цюрихом, населил его женщинами, старыми друзьями, которых кормил и поил, и всяким сбродом. Швейцарские власти выслали его в Германию за оргии. В 1920 году он купил другой замок, вернее, дворец под Берлином, на Ванзее. Тут он жил широко, принимал толпу знакомых, среди которых бывали и бывшие министры, и дипломаты, а также германские социал-демократы и члены правительства. Ливрейные лакеи, секретари, мажордом, повар окружали его. Он установил этикет. Сброда больше не было. Были женщины, кокотки, актрисы, красавицы. Тут он предсказывал Вторую мировую войну. Полемизировал в своем колоколе с президентом Вильсоном, Клемансо, Ллойд Джорджем по поводу Версальского мира. Сюда летом 1921 года к нему приехал из Берлина медлительный, никогда не улыбающийся, тучный Иван Павлович Ладыжников, знакомый ему еще в начале века агент Горького, большевик, не состоящий в партии, но разделявший программу той фракции социал-демократов, которая теперь была в России у власти. Иван Павлович прямо перешел к делу. Он потребовал когда-то растраченных денег Горького, растраченных Парвусом на блондинку, 130 тысяч золотых германских марок, по тогдашнему счету 35 тысяч золотых долларов, плюс 3,5% годовых за 17 лет. На этот раз, объяснил ему И.П. своим тягучим басом, всегда звучавшим одной и той же нотой, он собирается начать не третейское разбирательство, на этот раз будет коронный суд. Если тогда Горький боялся за свою репутацию сутяги, у него были судебные разбирательства с Пятницким и с немецким переводчиком Бруно Кассирером, то теперь он ничего не боится, и Ладыжников пойдет в суд. Настоящий, немецкий. Уезжая из Петрограда в Берлин в феврале, и зная, что Горький в течение этого года непременно выйдет тоже, если только не отдаст Богу душу. И П. Ладыжников любил старые русские выражения, а также славянские слова, а кроме того был реалистом и не слишком верил в просвечивание селезенки доктором Манухиным. Он взял у Горького нотариальную доверенность на взыскание с Парвуса старого долга. Ладыжников знал возможные доходы Горького и настоящие, и на год вперед, до последней копейки. Они были немалые, если их сравнить с доходами других русских писателей, которые жестоко бедствовали уже в это время в Париже, Праге и Белграде, не говоря уже о тех, которые оставались у себя на родине. Но для Горького они были недостаточны. Выдумка желтой прессы до революции, а позже белых эмигрантов о том, что Горький живет в роскоши, что у него миллионы и виллы, всегда были только выдумкой. Со времени разрыва с первой женой Екатериной Павловной начинаются его постоянные жалобы в письмах на безденежье, на затруднения с платежами. Уже в 1906 году, когда, казалось бы, на одни американские переводы можно было жить безбедно, Он писал Ивану Павловичу, обещая, впрочем, дать денег на большевистские издания. «Туго мне придется, ох, туго!» Редкое письмо к Ладыжникову, вплоть до разрыва с Марией Федоровной в 1913 году, не содержит в себе таких лаконических жалоб, как «денег нет» или более подробных «трудно мне, пришлите, что можете». Несколько раз в переписке с Иваном Павловичем встречается просьба взять у кого-нибудь на время или даже послать ему срочно деньги Шаляпина, которые хранились у Ивана Павловича. Гонорар Шаляпина за его книгу, написанную с помощью Горького. «Денег у меня нет, взять их неоткуда, и придется истратить деньги Шаляпина. А если это не удастся, то надо будет взять аванс у Сытина или еще немного выжать из знания. Или даже продайте мою часть в знании. Хотя не совсем ясно, какой части здесь говорится». Когда знание было ликвидировано, за Горьким остался большой долг. Причин этим постоянным денежным заботам было немало. Под давлением Андреевой, которая, впрочем, никогда не шла против его желаний, он давал значительные суммы большевистской партии на всевозможные революционные издания, в которых иногда участвовал и сам, или отказывался от гонорара за статью или даже книгу, посылая деньги партии. Он жил на виду у России и Европы, и в его вилле на Капри, нанимаемой, не купленной в собственность, постоянно гостили 4-6 человек, а то и больше. Был повар, была прислуга. В России оставалась Екатерина Пешкова с сыном Максимом, которой он регулярно посылал средства. Екатерине Павловне тоже надо дать немного денег, пожалуйста, хоть займите где-нибудь под процент, а? У нее была квартира и прислуга в Москве. Максим учился, летом ездили на итальянскую ривьеру. Кроме того, были люди, которые в течение многих лет целиком жили на то, что регулярно посылалось им Горьким. Их можно было насчитать не меньше 7, в том числе 2 старых приятеля из Нижнего Новгорода и жена писателя Ивана Вольного, итальянка, которая позже с сыном гостила несколько раз в Соренто, а также отчасти и его приемный сын Зиновий Пешков. Теперь, в 1921 году, Ладыжников понимал, что денег Горькому нужно будет еще гораздо больше, и прежде всего потому, что как бы сенсационно не писали о нем европейские и американские газеты, тираж его сочинений, несомненно, упадет в послевоенной Европе. А сможет ли Горький писать киносценарии, еще неизвестно, как бы он ни мечтал об этом. Ивану Павловичу казалось, что Горький этого делать не сумеет, и, как показало будущее, он оказался в этом прав. Семья, которая очень скоро должна была вся осесть в Германии или Италии, или другом каком-нибудь месте, будет гораздо больше, чем была его довоенная каприйская семья.